Глава 27. На зеленой лужайке толпа все увеличивается. Деревенские красавицы и веселые парни собрались на праздник. Все принимают участие в общей радости, и даже работник, без всякого стеснения, толкает своего хозяина. Соммервиль. Сельские игры. Доктора Люндина радостно встретила вся толпа, собравшаяся на деревенский праздник. Теперь должно было начаться драматическое представление, самое интересное из всех развлечений. Как нововведение в Шотландии, оно, понятно, главным образом привлекало к себе общее внимание толпы. Все другие забавы были прекращены. Перестали плясать вокруг мачты, на которую лазили для получения призов. Каждый танцор, ведя свою даму под руку, спешил поскорее занять лучшие места перед открытой сценой. Между большими дворовыми собаками, боровшимися с косматым мишкой, было заключено перемирие по желанию самого вожака и зрителей. Они теперь разнимали несчастных животных, свирепость которых до сих пор служила для них забавой. У странствующего певца не оказалось слушателей. На самом интересном месте его песни, когда он только что хотел послать мальчика собирать деньги в шапку, публика его покинула. С негодованием прекратил он песню о Розавелле и Лилиан, положил свою трехструнную скрипку на кожаный мешок и нехотя последовал за толпою, променявшую его пение на другие забавы. Фокусник перестал испускать пламя и дым и решил лучше дышать, как обыкновенные смертные, чем бесплатно представлять огненного дракона. Одним словом, всем другим развлечениям положили конец. Толпа жадно стремилась к тому месту, где было назначено представление. Жестоко ошиблись бы те люди, которые стали бы искать в этом театре сходство с нашим современным. Между тем и другим гораздо больше различия, чем между грубыми трагедиями Фиспида и произведениями Еврипида, которые ставились на афинской сцене при роскошной обстановке. Здесь не было ни сцены, ни кулис, ни партера, ни галереи. Единственное, что пополняло все недостатки, это невзимание платы за вход, так же, как на представлениях великодушного Боттома. Сценой служил зеленый луг, а уборное — место, обсаженное кустами боярышника. Зрители занимали места на искусственном возвышении, устроенном амфитеатром вокруг сцены, позади которой было оставлено свободное место для входа и выхода актеров. Доктор Люндин, как самое важное лицо, сидел посреди, как раз против сцены. Все зрители были так поглощены представлением, что не могли относиться к нему критически. На сцене перед любопытствующими зрителями появился целый ряд лиц и типов, известных еще в те времена, когда драматическое искусство находилось в самом первобытном состоянии. Старики, обманутые женами и дочерьми, обобранные своими сыновьями и слугами, хвастливый капитан, плутоватый продавец папских индульгенций, простоватый мужик и городская девица легкого поведения. Но больше всех пользовался успехом шут этот грациоза испанской драмы. В своем шутовском колпаке, с жезлом, с ослиными ушами, он то и дело входил на сцену, лично не принимая никакого участия в исполняемой пьесе, и избирал предметом для своих насмешек не только актеров, но также и зрителей, которые, тем не менее, аплодировали всем его выходкам. Пьеса, не отличавшаяся большим остроумием, была, главным образом, направлена против суеверий католической религии. Доктор Люндин не только приказал главному лицу, заведовавшему театральным представлением, включить в пьесу несколько сатир, направленных против папистов, некоторые из них были написаны в драматической форме, но даже, подобно датскому принцу, велел вставить туда остроты своего собственного сочинения. Он надеялся смягчить этим ненависть леди Локливен к подобного рода развлечениям. Доктор каждый раз толкал локтем Роланда, сидевшего рядом с ним, желая обратить его внимание на особенно интересные места. Что касается де Пажа, который видел это зрелище в первый раз, то он испытывал то удовольствие, с каким обыкновенно люди всех сословий смотрят впервые драматические представления. Он смеялся, хлопал в ладоши, но один случай отвлек его внимание от сцены. Главное действующее лицо в этой пьесе был, как уже сказано, продавец папских индульгенций, один из тех странников, которые переходили с места на место и переносили с собой останки мощей, настоящих или мнимых. Они надеялись возбудить в народе благоговение к мощам и расположить всех к благотворительности. Народ не понимал, что их жестоко обманывали. Лицемерие, нахальство и распущенность этих странников служили сюжетами многим сатирам, начиная со времен Чаусера до Гейвуда. Актер, игравший представителя этого класса людей, очень хорошо исполнял на сцене свою роль. Вместо мощей он носил с собой кости свиньи, потом маленькие медные крестики, освященные в Лоретто, и раковинки, лежавшие на гробнице святого Иакова в Компостелло. Все это он продавал набожным католикам по такой же высокой цене, по какой и теперь еще многие антикварии покупают различные ничего не стоящие безделушки. Наконец, странник вытащил из своей сумочки небольшой пузырек с водой и начал распространяться в следующем стихотворении об ее достоинствах. «Слушайте все внимательно. В далеком Вавилоне, этом знаменитом на востоке городе, есть большая скала. Из нее бьет вода и падает в каменный бассейн. В древние времена непорочная Сусанна приходила туда купаться. Чудным свойством отличается та вода, о чем можно судить по этому пузырьку. Невзирая на холодные ночи, на жаркие дни, я шел сюда с этой водой. Кому только не дадите ее понюхать, всякий непременно чихнет». Читатель, знакомый с древними песнями о рыцарях, сразу понял бы, что в этом стишке смеялись над тем же самым, над чем острили в старинных сказаниях о кубке короля Артура и о дурно сшитом плаще. Но публика была не настолько сведуща, чтобы заметить, что сюжет этой сатиры заимствован. Этот замечательный пузырек с водой странник подносил по очереди ко всем дамам, принимавшим участие в пьесе. Ни одна из них не выказала своего благоразумия. Напротив, все они, к нескончаемому удовольствию публики, начали громко чихать. После этой выходки, которая произвела полный эффект, странник хотел уже приступить к новой. Вдруг шут или клоун тихонько вытащил у него пузырек с удивительной жидкостью и поднес его к носу молодой девушки, сидевшей в первом ряду и, по-видимому, всецело углубившейся в созерцание представления. На лицо этой девушки спускалась черная шелковая вуаль. Жидкость, находившаяся в пузырьке, вполне подтвердила слова вышеприведенной песни. Молодая девушка громко чихнула и вызвала восторженный смех всей публики. Однако вскоре сам шут сделался предметом насмешек. Оскорбленная девушка вынула свою руку из плаща и дала клоуну такую пощечину, что он упал на землю в нескольких шагах от странника. Никто не сожалеет шута, пострадавшего из-за своей же шутки. Потому, когда клоун поднялся с земли и начал выражать жалобы по поводу такого жестокого обращения с ним, прося у публики защиты и сострадания, все зрители разразились громким смехом. Но доктор Люндин, чувствуя себя оскорбленным, приказал двум своим телохранителям привести к нему виновную. Когда эти лица приблизились к бойкой девушке, она, по-видимому, нисколько не испугалась и даже как будто приготовилась к сопротивлению. Так как она только что обнаружила громадную силу и ловкость, то они не торопились исполнять возложенное на них поручение. После минутного размышления молодая девушка вдруг совершенно изменила свое обращение, накинула на плечи плащ с чисто женской скромностью и грацией и добровольно пошла к наместнику в сопровождении двух телохранителей. Когда она направлялась к своему судье, то все могли видеть, какая у нее легкая походка, какие грациозные манеры — а это, по заверению знатоков, составляет главную прелесть женской красоты. Красная кофточка, такого же цвета короткая юбочка, как нельзя более подходили к прелестной, стройной фигуре молодой девушки. Лица из-под вуали нельзя было хорошо разглядеть. Доктор, при всей своей серьезности, считавший себя знатоком женской красоты, заранее уже был расположен в пользу этой красотки. Тем не менее, он принял суровый тон. «Ну-с, дерзкая девица, что бы вы сказали, если бы я велел окунуть вас в озеро? Вы осмелились драться в моем присутствии?» «Право, я думаю, вы не пропишете мне холодные ванны, не зная, полезна ли она мне будет», — ответила обвиненная, нисколько не смущаясь. «Какая хитрая», — сказал доктор шепотом Роланду Грэму, — «и прихорошенькая. Голос ее сладок, как сироп». «Но, милая барышня», — обратился он к ней, — «мы совсем не видим вашего прелестного личика. Будьте любезны откинуть вашу вуаль». «Надеюсь, ваша честь дождется того времени, когда мы будем одни», — ответила девушка. «У меня здесь есть знакомые. Мне не хотелось бы, чтобы все узнали, какую шутку надо мной сыграл этот негодный клоун». «Не бойтесь, что это может повредить вашему доброму имени, моя сладчайшая кошечка», — ответил доктор. «Уверяю вас, что сама целомудренная Сусанна не могла бы понюхать этого эликсира без того, чтобы не чихнуть. Он представляет из себя дистилляцию очищенного уксуса, собственноручно мною приготовленного. Так как вы сказали, что мы с вами поговорим с глазу на глаз, и вы тогда раскаетесь в своей вине, то я повелеваю продолжать представление, как будто ничего ровно не случилось». Девушка поклонилась и отошла на свое место. На сцене продолжали играть, но пьеса уже не привлекала более внимания Роланда Грэма. Голос, фигура, волосы этой крестьянской девушки так напоминали Екатерину Сейтон, что Роланд положительно думал, не во сне ли он все это видит. Сцена в гостинице со всей ее таинственной обстановкой живо пришла ему на память. Неужели эта необыкновенная девушка похожа на героинь тех волшебных сказок, про которые он читал? Могла ли она перенестись сюда из укрепленного Локливенского замка, окруженного со всех сторон водой и так заботливо охраняемого стражей? И он оглянулся назад, как бы желая удостовериться, действительно ли существовал этот замок. Могла ли она преодолеть все эти препятствия? И неужели она употребила во зло свою свободу, затеяв ссору на сельской ярмарке и еще перед всей публикой? Роланд терялся в догадках, каким образом она могла вырваться на свободу и никак не мог объяснить причины такого поведения с ее стороны. Предаваясь этим размышлениям, Роланд пристально смотрел на молодую девушку. Каждое ее движение, каждый жест все более и более напоминали ему Екатерину Сейтон. Иногда ему казалось, что он просто преувеличивает это случайное сходство, но встреча в гостинице Святого Михаила приходила тотчас же ему на память. Невероятно, думал он, чтобы при таких различных обстоятельствах он мог поддаться силе воображения. На этот раз, однако, он решил оставить в стороне всякие сомнения и просидел все остальное время, как борзая собака, готовая броситься на зайца. Девушка, за которой он так внимательно следил, боясь, как бы она не скрылась в толпе по окончании представления, сидела спокойно и показывала вид, что не замечает его пристального, упорного взгляда. Но почтенный доктор следил за тем, куда смотрел Роланд. Он великодушно заглушил в себе желание сделаться Тезеем для Гипполита, руководясь правилами гостеприимства, которые не позволяли ему вмешиваться в любовные похождения его молодого друга. Он ограничился только несколькими сарказмами по поводу того внимания, которое оказывал паж незнакомке, и по поводу своей собственной ревности. Однако тут же прибавил, что если бы оба они предстали перед молодой девушкой как врачи, то без всякого сомнения она скорее согласилась бы исполнять предписание молодого. «Я боюсь», — сказал он, — «что мы ничего не узнаем о бездельнике Аухтермухте. Те негодяи, которых я послал справиться о нем, наверное, пропадут, как вороны, посланные Ноем из ковчега. Итак, мистер Паш, в вашем распоряжении еще час или два. Так как пьеса уже кончилась, и музыканты начинают играть, то отчего бы вам не потанцевать на зеленой травке? В паре не будет недостатка. Надеюсь, вы согласны с тем, что я хороший диагност, так как сразу определил, какой вы болезнью страдаете, и прописал вам очень приятное лекарство». Как говорит Чемберс, мудрец разбирает те дела, которые запутывает осел. Паш почти что не слышал последних слов этой сентенции. Боясь как бы не пропустить время, так как товары могли прибыть против их ожиданий гораздо раньше, Роланд решил избавиться поскорее от своего ученого собеседника и подойти поближе к незнакомке. Но, несмотря на свою поспешность, он все-таки успел обдумать, что никоим образом не следовало сразу лезть к ней с разговором, так как этим можно было только испортить все дело. Поэтому он несколько замедлил шаги. Предупредив, однако, трех или четырех крестьян, которые шли к девушке с тем же намерением, но только не знали, как подступить к ней, Роланд подошел к незнакомке. Объявив ей, что он депутат почтенного доктора Люндина, Паш попросил ее сделать ему честь протанцевать с ним. «Почтенный доктор, — сказала девушка, подавая Пажу руку, — поступает очень умно, что отправляет депутатов. Мне не остается ничего другого, как только принять предложение его верного делегата». «Значит, прелестная барышня, — сказал Паш, — его выбор не совсем вам неприятен». «Это я скажу вам, сэр, после того, как мы с вами протанцуем немного». Екатерина Сейтон хорошо умела танцевать и очень часто развлекала этим королеву. Роланд Грэм был зачастую свидетелем того, как она упражнялась в этом искусстве, а иногда, по приказанию королевы, и он принимал также участие в танцах вместе с Екатериной. Поэтому он прекрасно был знаком со всеми приемами Екатерины. И теперь он видел, что эта молодая крестьянка своей грацией, легкостью, точностью в исполнении напоминала младшую фрейлину. Только шотландская джига, которую они теперь танцевали, требовала более быстрых движений и большей подвижности, чем медленные паваны, куранты и минуэты, исполнявшиеся ими в комнате королевы Марии. Так как танцевали очень быстро, то разговаривать положительно не было времени. Когда па-де-дё кончили среди рукоплесканий всех поселян, которые никогда не видели подобного зрелища, Роланд отошел в сторону своей барышни и вступил с ней в разговор. Между тем их место заняла другая пара. «Прелестная незнакомка», — начал он, — «могу ли я узнать имя той, которая была ко мне так благосклонна?» «Можете», — сказала она, — «но только вопрос, отвечу ли я вам?» «А почему же нет?» — спросил Роланд. «Потому что никто не захочет дать что-нибудь и самому ничего не получить за это. А вы не можете сказать мне ничего в уплату за то, что я рассказала бы вам?» «Разве я не могу объяснить, кто я и откуда родом?» — возразил Роланд. «Если вы откроете мне вашу тайну». «Нет, не можете», — ответила девушка, «потому что не знаете ни того, ни другого». «Как так?» — спросил Паша с досадой. «Не горячитесь попусту», — сказала незнакомка. «Я объясню вам сейчас же, что знаю о вас гораздо больше, чем вы сами». «В самом деле?» — удивился Роланд. «За кого же вы меня принимаете?» «За дикого сокола», — ответила она, «которого собака во рту принесла в один замок, когда он был еще птенцом, не умевшим летать. За ястреба, которого не учат летать для того, чтобы он не бросился на падаль, на которого необходимо надевать клобук, пока он не научится смотреть как следует и различать хорошее от дурного». «Ну, хорошо, пусть будет так», — ответил Роланд Грэм. «Я догадываюсь по вашему разговору, на что вы намекаете. Может быть, я знаю вас так же много, как и вы обо мне, и могу сообщить вам некоторые сведения». «Докажите это», — сказала девушка, «и я отнесусь к вам с большим доверием, посвящу вас в некоторые тайны». «Я вам докажу немедленно», — ответил Роланд Грэм. «Первая буква вашей фамилии — С, а последняя — Н». «Прекрасно», — сказала его собеседница. «Продолжайте отгадывать дальше». «Сегодня вам вздумалось надеть юбку и вплести ленту в косу. А может быть, завтра на вас увидит шляпу с пером, штаны и куртку?» «Попали прямо в цель. И как удачно», — сказала девушка, едва удерживаясь от смеха. «Вы можете вскружить голову кому угодно и завлечь всякого». Эти последние слова Роланд произнес тихим и нежным тоном. Но к его большому неудовольствию девушка начала хохотать еще пуще прежнего. Едва удерживаясь от смеха, она ответила: «Если вы считаете меня такой опасной», и при этом выдернула свою руку из руки Роланда, «то зачем же решились танцевать со мной? Но, кажется, вы меня настолько знаете, что мне нет никакой надобности открывать свое лицо». «Прелестная Екатерина», — сказал Паш. «Тот недостоин был бы видеть вас, не то что жить под одной кровлей с вами и служить одной госпоже, кто не узнал бы вас по манерам, походке, по приемам в танцах, вообще по всей фигуре. Надо быть слепым, чтобы не заметить всего этого. Что касается до меня, то я узнал бы вас по одной пряди волос, выбившейся из-под вашего вуаля. И, конечно уж, по лицу, которое скрыто под ней», — сказала девушка, откинув вуаль. Роланд увидел знакомые черты Екатерины Сейтон. Она хотела тотчас же спустить опять вуаль, но почему-то не могла сделать этого с той поспешностью и ловкостью, какой отличались опытные кокетки того времени, и потому стала выражать нетерпение. «Чёрт бы ее побрал», — сказала молодая девушка таким серьезным и решительным тоном, что Паш даже удивился. Он опять взглянул в лицо молодой девушки, но остался при прежнем убеждении, что это была Екатерина Сейтон. Он помог ей поправить вуаль. Оба они некоторое время молчали. Девушка заговорила первая, потому что Роланд Грэм не мог никак подавить в себе изумление, вызванное в нем такими резкими противоположностями в характере Екатерины Сейтон. «Вы удивляетесь, — сказала ему девушка, — тому, что видите и слышите. Но если женщины приобретают мужество, то мужчинам не следует делаться чересчур похожими на женщин. А вам, кажется, угрожает такая опасность». «Мне угрожает опасность сделаться похожим на женщин?» — воскликнул Паш. «Да вам, несмотря на всю вашу смелость», — ответила девушка. «Вы должны были бы крепко держаться за свою религию, которую со всех сторон оскорбляют мятежники, изменники, еретики. А между тем вы совершенно отказываетесь от нее. Если вы забываете веру своих предков из боязни, внушенной вам одним из таких изменников, разве это не малодушие с вашей стороны? Если вы поддаетесь увещаниям коварного еретика или похвалам старухи-пуританки, то разве не походите на слабых женщин? Если вас занимает, что вам оказывают предпочтение, то разве это чувство достойно мужчины? Вы удивляетесь, что я говорю резко. А как же вам не удивляться на самого себя? Вы, считающий себя человеком благородного происхождения, желающий возвыситься до звания рыцаря, можете быть в то же самое время трусом, глупцом и эгоистом». «Хотел бы я слышать это обвинение из уст мужчины», — сказал Паш. «Он увидел бы, если бы прожил еще одной минуты больше, имел ли он право считать меня трусом?» «Остерегайтесь произносить такие громкие слова», — ответила девушка. «Вы недавно говорили, что я иногда ношу штаны и куртку». «И все же останетесь Екатериной Сейтон, что бы ни одели», — сказал Паш и хотел взять девушку за руку. «Вам, верно, понравилось называть меня так», — ответила девушка, отнимая от него свою руку. «Но кроме этого, у меня есть еще много имен. Разве вы не согласны откликаться на то, которое ставит вас выше всех других девушек в Шотландии?» Не обращая внимания на его похвалы, крестьянка продолжала держать себя с достоинством и весело пропела стишок из старинной баллады. «Некоторые зовут меня Джеком, а другие — Джилем, но когда я бываю в Голируде, меня называют своевольным Вилли». «Своевольным Вилли», — воскликнул Паш. «Скажите лучше, блуждающим огнем, Джеком с фонарем. Никогда еще не было такого обманчивого метеора». «Если я такова, — ответила девушка, — то я не хочу, чтобы по моим пятам шли дураки. Коли они так делают, то по своей доброй воле и сами уж поплатятся за свою глупость». «Ах, нет, милая Екатерина, — сказал Грэм, — будьте хоть на минуту серьезны. Если вы хотите звать меня милой Екатериной, несмотря на то, что я предоставила вам на выбор столько имен, ответила девушка, — то спрошу и я вас об одном. На какие-нибудь 2 или 3 часа мне удалось вырваться из замка. Неужели вы так жестоки, что можете просить меня быть серьезной в продолжении нескольких веселых минут, которые в моей жизни — большая редкость? Но, прелестная Екатерина, бывают минуты, когда человеком овладевает такое глубокое чувство, которое я предпочел бы 10 тысячам лет самого искреннего веселья. так было вчера, когда вы почти...» «Что почти?» — поспешно спросила девушка. «Когда вы почти что прикоснулись своими губами к тому знаку, который начертали на моем челе». «Царица небесная!» — воскликнула она строгим тоном. «Екатерина Сейтон прикоснулась своими губами к мужскому челу, и ты этот человек! Ты лжешь, вассал?» Паш стоял безмолвно, пораженный ее словами. Сознавая, что он оскорбил ее девическую стыдливость намеком на ту минуту, когда она была охвачена энтузиазмом, Роланд начал просить у нее прощения. Несмотря на то, что извинения его были довольно бессвязны, ему все-таки удалось заслужить прощение. Молодая девушка, вспылив на минуту, забыла свой гнев. «Не будем больше говорить об этом», — сказала она. «А теперь пора расходиться. Пожалуй, наша беседа привлечет на нас общее внимание, а это не особенно удобно ни для вас, ни для меня. Позвольте мне, по крайней мере, последовать за вами». «Вы не смеете делать этого», — возразила девушка. «Как?» — сказал юноша. «Не смею». «Куда же это вы идете? Куда я не могу идти?» «Вы боитесь блуждающего огня», — ответила девушка. «Так разве вы можете смотреть на огненного дракона, на спине которого сидит волшебница?» «Так же, как сэр Игор, сэр Грайм, сэр Грейстель», — ответил Паш. «Но теперь разве возможны подобные чудеса?» «Я иду к матушке Никлевен», — сказала девушка. «Она достаточно знакома с колдовством, чтобы править дьяволом с рогами. Вместо узды она употребляет красную шелковую нитку, а вместо кнута — ясеневую ветку». «Я пойду за вами», — сказал Паш. «Идите только на некотором расстоянии от меня», — ответила ему молодая девушка. Завернувшись в плащ, крестьянка пошла вперед и скоро смешалась с толпой. За ней следовал Роланд Грэм. Он боялся, как бы не заметили, что он шел за девушкой, и потому был очень осторожен. Они направились к деревне.